Никешка Ших. Над новенькой с иголочки после пожара Москвой пела всеми колоколами внешне победные песни «Солнечная Троица», день, когда земля-матушка празднует именины свои. Сады цвели, луговины были затканы золотыми одуванчиками и лютиками. Маленькие мельнички, рассеявшиеся по цветущим берегам Неглинки и Аузы, шумели веселым шумом. Вода была в этом году сочная. Сноска. Сбывавшая медленно и ровно. На Волге выражение это сохранилось до сей поры. По садам молодежь на качелях качалась, в горелке веселой играла и в задорную лапту. Но играть в свинку для этого, как известно, нужно делать в земле ямки, старухи строго-настрого запрещали. Нельзя в этот день тревожить солнечную, всю в цветах именинницу. На окраинах паслись необозримые табуны коней, пригнанных на продажу недавними повелителями Москвы татарами. Кремль весело достраивался. Те, кто задумал его и кто начал, уже смотрели в могилу, но на их место становились новые молодые рати работные. Клали уже последнее звено вдоль Неглинки между угловой собакиной стрельницей и куретными воротами. А Левис по повелению великого государя уже делал промеры и вычисления для того, чтобы обвести весь Кремль глубоким рвом, напустить в него воды и таким образом сделать твердыню московскую островом, совершенно врагу недоступным. Внутри Кремля, как всегда, безобразили челядинцы боярские, ожидавшие с конями своих господ. У Фроловских ворот толпились отцы духовные в ожидании места и хлеба, от безделья всячески дурили и дрались на кулачки. От великого государя были назначены особые пристава смотреть за попами, но и пристава с батьками поделать ничего не могли. Неподалеку от ворот притулилась митрополичья Тиунская изба, ведавшая их поповскими делами, оттого-то и терлись тут они целые дни. Некоторые продавали из-под полы произведения своего или чужого пера. Фроловский крестец Истари был местом, где можно было купить и продать всякую книгу, лубочную картинку и даже фряжские листы, картины иноземные. Больше всего шло, конечно, божественное, но часто со всякими домыслами, то есть от себятиной, а простолюдины, не ведая истинного писания, приемлют себе за истину и в том согрешают, паче же вырастает из того на святую церковь противление. Продавались тут и светские произведения, часто смехотворные, а иногда и кощунственные. Москвитяне Истари были великими зубоскалами и охальниками. Особенным успехом пользовалось у них хождение попа Савы большой славы. «Аще живет он за рекою, а в церкву не ногою, люди встающие молятся, а он по приказам волочится, ищет с кем бы потягаться». Хождение Савы кончается тем, что он попадает в митрополичью хлебню на цепь. Так в те времена смиряли провинившихся попов. Много смеху вызывала и служба кабаку, сложенная в подражание церковной службе, большим, видимо, знатоком ее. Заглавие этого произведения было таково: «Месяца Китовраса, в нелепный день, иже в неподобных кабака шального, нареченного в иноческом чину курехи и иже с ним страдавших». И весело зачиналось: «На малой вечерней по благовестим в малые чарки, так позвоним в полведришна ковшика, спаси Боржи». Сноска. Борза скоро. Наготою, с пропою, люди своя. Владыки всячески боролись с кознями Фроловского крестца, но бесплодно. Громы их имели следствием только то, что бесчинные листы эти стали продаваться из-под полы подороже. В этот яркий весенний день у Фроловских ворот и на торгу, и по всему Кремлю было особенно оживленно и весело. Фрязи собирались подымать на стрельнице золотых орлов, и всем было лестно поглядеть, как это будет. Неподалеку от поповской Тиунской избы, в тени высокой зубчатой стены, в толпе стояли Митька Красные Очи, постаревший, но все такой же ласковый, Блоха и Никешка Ших, древолаз новгородский, которого старик успел уже оженить, но который каждую весну ходил подработать в Москву. Митька совсем завял. Вскоре после убийства князя Андрея лихими людьми он встретился в Кремле с Василием Патрикеевым и только было заныл, как тот остановился, посмотрел на него, и Митька сразу понял, что лучше на глаза князю никогда больше не попадаться. С тех пор часто в пьяном виде жаловался Митька на неблагодарность людскую. Он вообще привык конючить, и действительно ему не везло. На лесной промысел свой выходить часто было опасно. Из-за образины его страшной в раз узнают дьяволы, а в Кремле показываться он из-за князя не смел. Одно время он подумывал было со страху и совсем покинуть Москву, но уж слишком привык к столичной жизни и везде скучал. В довершение всего, недавно кто-то украл зарытое им золото, а краденые на одном пожаре соболя драгоценные съела все моль. И он озлился на судьбу и людей. «Гляди, гляди, ребята!» — вдруг взволнованно загудел весь торг. «Эх, паря, вот так гоже! Ну и фрязи в рот им пирога с горохом!» Из Кремля из-за зубчатой стены, медленно растопырив большие острые крылья, выплыл по веревкам к верхушке фроловской стрельницы в солнечную вышину большой золотой орел. Все, загнув головы и затаив дыхание, следили за делом. Это было уже как бы венчание Кремля. В напряженной тишине слышалось только повизгивание блоков да распоряжение фрязей на них непонятном певучем языке. Орел был уже почти у самой верхушки стрельницы, как вдруг остановился, закачался на натянувшихся веревках туда и сюда, не с места. Толпы возбужденно загудели, знатоки дела, самая нестерпимая порода людей взялась за объяснения, о которых их никто не просил. За стеной слышались возбужденные крики фрязей и спор, веревки подергивались, надувались, опускались, но у верхушки стрельницы что-то заело, и все дело стало. Что ни бились хитрецы и иноземцы, а толку не получалось, пытались они снизить орла, но птица не шла и вниз. Фрязи были очень смущены и, вытирая обильный пот на лицах, снова и снова брались за веревки. Спорили, ссорились, поглядывали смущенно вверх, но орел качался на одном месте. Леса вокруг стрельницы из опасений пожара были давно сняты, и фрязи ломали головы, как доступиться им к золотой птице, которая точно насмех распустила вверху над толпами москвитян свои длинные острые крылья. «Вот те и фрязи», — насмешливо говорили москвитяне, — «а то величаются, яли, не яли, Кузьма Сидор Иванович. А птицу-то вот и не подымите, сопливые черти». «Ну ты тоже», — возражали другие посправедливее. «Все ж стрельниц-то они подняли, а не ты. Дай срок и птицу поставят. А ты что больно за чужих-то встреешь?» — озлобленно накидывались на них патриоты. «Коли взялся довести дело до конца, так и доводи, а то что же это будет?» «Стрельница готова, а орла нету-ти? Порядки тоже. Чай, сколько им великий государь денег-то переплатил?» «Они фрязи-то все вкружало, да вправило норовят. По порядку, чтобы. А наши и на глазок смекитят. Сноска. Кружала циркуль, правила линейка». Веревки продолжали дергаться, но ничего не выходило. Народ из себя просто выходил. Так каждый вот словно и полез бы, чтобы все дело наладить. И вдруг Никешка решительно сбросил с себя полукафтанья и шапку. «Пригляди, маленько, за одежиной!» — бросил он блохе и побежал в ворота. «А ну, пустите-ка я к птиче слажу», — сказал он Фиараванте, которого он много раз уже видал на работе. «Я к этим делам привышней». Те забормотали что-то про себя. «Не годится дело». «Да чего там?» — засмеялся Никешка. «Древолаз, я говорю, ни хрена не будет, пусти-кась!» «Да пустите его!» — крикнул фрязем с коня какой-то боярин, очень раздосадованный неудачей с орлом. «Не замай его, Аристотель!» Никешка сбросил лапти, наспех перекрестился, поплевал для пущей важности на руки и, схватившись за веревки, медлительно, неуклюже, как медведь, полез вверх к закачавшемуся точно испуганному орлу. Белую рубаху Никешки весело надувал речной ветер. Она пузырилась, и ярко краснели на солнце ее ластвицы. Вот древолаз поднялся уже в уровень со стеной зубчатой, и рев всего торга восторженно приветствовал его удаль. «Ай да ластовцы! Молодчага!» — кричали ему со всех сторон веселые голоса. «Ишь, орел-то как затрепыхался! Наших завсегда опасайся! Только в веревке выдержали!» «Хошь тебя повесят, и то выдержат!» — заржали весело. Никешка медленно подбирался к птице, рубаха его вся пузырилась, и весело смеялись всей Москве красные ластовицы. Орел опять испуганно закрутился. «А, не любишь!» — ржали по стенам, по кровлям на торгу. «То-то, брат, с нами валять дурака не моги никак!» Никешка схватился за птицу, все оглядел, и, миновав орла, полез на самую маковку стрельницы. У москвитян дух захватило. «Ах, чтоб тебе! Ну и отчаянный народ бывает тоже! Ты гляди, что делать!» Никешка был уже у самой верхушки стрельницы. Глянул ненароком вниз, и сердце у него покатилось. Но он знал средствие, гляди вверх. Он передохнул и стал что-то налаживать с веревками вокруг верхушки, укрепился в веревках ногами сам и потянул птицу. Та не шла, тяжела. Он махнул вниз фрязем. «Тяни!» Фрязи не столько поняли, крик Никешки был на земле едва слышен, сколько догадались, потянули веревки, и орел, дрыгая, пошел к маковке и остановился около Никешки. Он что-то покрутил над ним и опять махнул вниз. «Давай! Легче, легче!» Орел заколебался. Никешка вошел в азарт и забыл о всякой опасности. Точно сама земля русская корявыми руками искала закрепить в небе свою силу и славу. Весенний ветер играл его русыми волосами. «Давай!» — крикнул он в пустоту. «Легче, мать вашу!» По сердитому взмаху руки угадали, в чем дело. Орел колебался, подымался чуть, опускался, опять подымался, и вдруг, четко дрогнув, разом встал на свое место и широко распластал в сияющем небе свои острые золотые крылья. Земля восторженно взревела. Москвитяне все смотрели именинниками. То, что стрельница была поднята фрязями, что орел изготовлен был ей хитростью, об этом теперь никто и не думал. Теперь важно было одно — красные ластовицы утерли-таки нос чертям заморским. «Ай да парень! Молодца!» — весело летали голоса. «А я вот истинный Господь думал оборвется. Нет, шельма, парень! Мать его за ногу!» Никешка быстро поехал по веревке вниз, встал на землю, крепко перед фрязями высморкался, молодцевато шлепнул сопли о сухую землю и среди восторженного крика и смеха москвитян исчез в толпе. А от великого государя, он смотрел издали, как орла подымали, уже бежали в толпу дети боярские. «Где парень, что птицу на место поставил? Государь требует. Да не жмитесь вы, столопы, от государя награда ему будет». Но Никешку так и не нашли. Весь день любовались москвитяне на золотую птицу, царившую в небе, и всячески, прикрашивая, рассказывали один другому о молодечестве какого-то мужичонки с красными ластовицами. Они чувствовали себя решительно именинниками. Попы у фроловских ворот тоже ликовали, и то и дело молодецки бились на кулачки по этому случаю. Пристава царские прямо из сил выбились, унимая безобразников, но все было напрасно. Молодая сила русской земли так и перла изо всех щелей.